Дети уселись на землю и приготовились слушать. Сэр Ричард с обнаженной головой, на которую падали солнечные лучи, обеими руками покачивал меч. Большая серая лошадь щипала траву за чертой травянистого кольца. Шлем, привешенный к луке седла, слегка позвякивал, когда она дергала головой. «Хорошо», — сказал сэр Ричард. «Этот рассказ касается вашей земли, а потому я начну его с самого начала. Когда наш герцог явился из Нормандии, чтобы завладеть Англией, великие рыцари, может быть, вы слышали об этом, приплыли вслед за ним, стараясь как можно лучше служить ему, потому что герцог обещал дать им здесь земли. За крупными рыцарями явились и мелкие. Мои домашние в Нормандии были бедны, но родственник моего отца, Энгерар Орлиный, Энгенульф де Аквила, последовал за графом Мортоном, который, в свою очередь, двинулся вслед за Вильгельмом или Вильямом герцогом, а я устремился за де Аквила. Да, с 30 воинами из отцовского дома и с новым мечом я решил попытаться завоевать Англию, и это ровно через 3 дня после моего посвящения в рыцари. Не думалось мне тогда, что Англия меня победит. Мы направились к Сен-Леку вместе с остальными. Это было огромное полчище. «Он расскажет про битву при Гастингсе», — шепнула Уна, и Пек молча кивнул ей головой. Ему не хотелось прерывать рассказчика. «Там, за холмом, — рыцарь указал на юго-восток, — мы увидели солдат Гарольда. Мы сражались. К вечеру пошел дождь. Мои люди с войском де Аквила преследовали врагов, собираясь грабить. Во время этого преследования был убит Энгерар Орлиный. Жильбер, его сын, подхватил знамя, выпавшее из рук умирающего, и стал во главе отряда. Все это я узнал гораздо позже, потому что мою ласточку ранили в бок, и я остался у ручья, подле терновника, чтобы омыть ее рану. Вдруг одинокий саксонец окликнул меня по-французски, и между нами начался поединок. Я должен был бы узнать этот голос, но мы бились. Долгое время ни один из нас не мог одолеть другого. Наконец, только в силу несчастной случайности, он поскользнулся, и меч выпал из его рук. Ну-с, я только что был посвящен в рыцаре и больше всего в мире желал быть вежливым и великодушным, а потому не поразил мечом моего противника, попросил его поднять меч. «Проклятие моему мечу», — сказал он. «Из-за него я буду побежден в первом же бою. Вы пощадили мою жизнь. Возьмите это оружие». Он протянул его мне, но едва я хотел коснуться железного эфеса, как меч застонал, точно раненый человек. Я отскочил от него с криком «Колдовство!». Дети посмотрели на меч, точно он был готов снова заговорить. Внезапно ко мне подбежали несколько саксонцев. Видя одинокого норманна, они уже готовились убить меня, но мой саксонец крикнул, что я его пленник, и велел своим воинам отступить. Таким образом, как видите, молодой саксонский рыцарь спас мне жизнь. Он посадил меня на мою лошадь и 10 долгих миль вел ее через леса. Наконец мы очутились в этой долине. «Здесь?» — спросила Уна. «В этой самой долине. Мы перешли через Нижний Брод, вон там, под Королевским холмом». Рыцарь снова указал на восток, туда, где долина расширяется. «И этот саксонец был Гук, послушник?» — спросил Дэн. «Да, даже больше. Он 3 года пробыл вместе со мной в монастыре в Беке подле Руана», — посмеиваясь, ответил сэр Ричард. «И аббат этого монастыря, Эрлин, не пожелал, чтобы я там оставался». «А почему?» — спросил Дэн. «Да потому что я въехал на лошади в столовую, когда ученики сидели за столом, сделав это с целью показать саксонцам, что мы, норманны, не боимся аббатов. Именно саксонец Гук подстрекнул меня на такую шутку. С того памятного дня мы не встречались с ним. Когда он еще был в шлеме, мне показалось, что я узнал его голос. И хотя наши предводители бились, мы оба радовались, что ни один из нас не убил другого. Идя подле меня, Гук рассказал мне, что меч ему дал языческий бог, так, по крайней мере, ему казалось, и прибавил, что до сих пор это оружие никогда не пело. Помнится, я посоветовал ему беречься волшебства и чар. Сэр Ричард задумчиво улыбнулся. Тогда я был очень молод, очень молод».